выразившийся в протесте против этой речи Соловьева, скандализовавшей правительство и самого оберпрокурора Синода Победоносцева, причем Соловьева практически перестали допускать к публичным выступлениям, не помешал вдове Достоевского неоднократно приглашать опального философа на организуемые ею вечера памяти писателя и сделать его их главной фигурой. Эти годовщины памяти писателя встречали резкое противодействие властей и самого Победоносцева. «Во время моего чтения пришло запрещение мне читать», — писал Соловьев Аксакову после одного из таких выступлений 19 февраля 1883 года. «Так что это чтение принимается якобы не бывшее, и петербургские газеты должны умалчивать о вечере 19 февраля, хотя на нем было более 1000 человек. И все это наш друг Победоносцев». Характерно, что Владимир Соловьев, несомненно знавший о реакции Анны Григорьевны на его выступление в защиту первомартовцев, продолжал испытывать к ней полное уважение и доверие не просто как вдове своего любимого писателя, но и как женщине, сделавшей для него необычайно много. А Анна Григорьевна после смерти Владимира Соловьева в 1900 году написала о покойном философе полные глубокой признательности слова. Владимир Сергеевич Соловьев принадлежал к числу пламенных поклонников ума, сердца и таланта моего незабвенного мужа и искренне сожалел о его кончине. Узнав, что в память Федора Михайловича предполагается устройство народной школы, Владимир Сергеевич выразил желание содействовать успеху устраиваемых для этой цели литературных вечеров. Так он участвовал в литературном чтении 1 февраля 1882 года. Затем в следующем году, 19 февраля, произнес на нашем вечере в пользу школы в зале городского кредитного общества речь, запрещенную министром, и, несмотря на запрещение, им прочитанную, и имел у слушателей колоссальный успех. Предполагал Владимир Сергеевич участвовать в нашем чтении и в 1884 году, но семейные обстоятельства помешали ему исполнить свое намерение. По поводу устройства этих чтений мне пришлось много раз видеться и переписываться с Владимиром Сергеевичем, и я с глубокой благодарностью вспоминаю его постоянную готовность послужить памяти моего мужа, всегда так любившего Соловьева. И столь много ожидавшего от его деятельности, в чем мой муж и не ошибся. В 1887 году Анна Григорьевна обратилась к Победоносцеву с просьбой помочь участнице Парижской коммуны Анне Васильевне Корвин-Круковской, которую так хорошо знал, ценил и любил Достоевский. В связи с покушением на Александра III 1 марта 1887 года власти решили выслать из России мужа Анны Васильевны, французского революционера, видного деятеля Парижской коммуны, журналиста Шарля Виктора Жаклара, имеющего связи с русскими подпольными организациями. Жаклар получил предписание министра внутренних дел в течение 3 дней покинуть Россию, взяв с собой жену, которая была больна. Узнав об этом, Анна Григорьевна сразу же поехала к Победоносцеву с просьбой походатайствовать об отсрочке Жаклару. Но она понимала, что речь идет об известном революционере, и уверенности, что Победоносцев выполнит ее просьбу, не было. Поэтому 2 апреля 1887 года Анна Григорьевна на всякий случай решила написать еще жене Победоносцева. Глубоко уважаемая Екатерина Александровна, ради Бога простите меня, что в эти великие дни, Пасха, я хочу беспокоить вас с моей просьбой. Я не решилась бы сделать это, если бы дело не было для меня так важно. Вот в чем дело. В Петербурге живет одна моя старинная знакомая, Анна Васильевна Жаклар Корвин, урожденная Корвин-Круковская. Она замужем за французом и имеет сына. Муж ее жил большей частью в Париже, но 4 месяца тому назад приехал в Петербург к больной жене с целью устроить дела, продать принадлежащий жене дом и увезти жену за границу. На днях именно 22 марта он получил предписание выехать из России в течение 3 дней.